«Вы слишком пессимистичны, товарищ политрук», — строговато взглянул на него генерал. «Зато в бою он достаточно оптимистичен», — пришел на помощь своему другу Бакрадзе. «Когда сотки и двухсотки на голову фрица сбрасывает. Между прочим, от сброшенных этим пессимистом авиабомб 8 юнкерсов сгорели во время нашей последней штурмовки фашистского аэродрома. И вы посмотрели бы, как они красиво и дружно горели, товарищ генерал». «Верю, верю, друзья», — потеплел генерал медслужбы. И он первым вышел из палаты, увлекая за собой всю процессию. «Эх, братцы!» — огорченно вздохнул Бакрадзе. «Хоть бы что-нибудь понимал этот профессор в том, что такое боевой вылет. Я ему повествую, как Лука Акимович 8 исправных юнкерсов взорвал. А он с рыбьим спокойствием свое «Верю, дорогие друзья!» произносит, как будто 8 вражеских самолетов уничтожить. Это все равно, что 8 спичек вытащить из коробка и зажечь. Одно слово — медицина». Он вздохнул и направился к своей койке, скрипя костылем. «Короче говоря, дорогой Лука, не будем расстраиваться, а лучше отдохнем минуток 600. Ох, до чего же спать захотелось после этого нудного обхода». «Мне тоже», — вздохнул Сошников. Вскоре они отчаянно захрапели. А Вене Якушеву сон не шел. Долгая и мучительная бессонница навалилась на него. Сцепив на подушке руки, он положил на них стриженный под бокс затылок и думал, думал. Когда отяжелели веки, он вдруг явственно увидел родной Новочеркасск, крутой спуск, ведущий от желтого, гордо высящегося над площадью Семиглавого собора, к железнодорожному вокзалу, темно-зеленую фигуру Ермака, удерживающего на простертой впереди руке корону, улицы и проспекты, расходящиеся веером от старинной площади. Потом он мысленно пошел от собора по аллее, обсаженной многолетними тополями, в другую сторону, мимо бывшего фаслеровского завода. Свернул налево, прошел 3 квартала вниз, к Оксаю. У трансформаторной будки остановился, обожженный тягостным воспоминанием. Именно здесь, в глубокий туманный вечер, когда в домах все окна были занавешены и за многими из них уже загашены керосиновые лампы, был убит белогвардейцем Моргуновым его родной дядя Павел. Тяжело вздохнув, Веня стал спускаться вниз к заветному бугру, где всегда собирались его однолетки. Неожиданно ему померещилось, что загремел засов в угловом доме. Старенькая дверь со скрипом отворилась, и на пороге появился родной отец в своей любимой серой сатиновой косоворотке с ведрами в руках, собиравшийся идти к колонке за водой. Веня уже намеревался было его окликнуть, когда тяжелый неожиданный сон подкатился к нему. Сколько проспал, он не мог бы сказать, очнулся от ощущения на своем лице чьего-то дыхания, не соображая еще, кто бы это мог быть. Рукой своей натолкнулся на другую руку, холодную и тонкую у запястья. Смутной волной пробежало по всему телу волнение. «Ленка, ты?» «Я», — раздался в ответ вздрагивающий голос. Воровато оглядевшись по сторонам и убедившись в том, что 2 его однополчанина беспробудно спят, Якушев крепче сжал эту руку, и им обоим стало невыносимо жарко от этой близости, от поглотившей их тревожной, дурманящей палатной тишины, пропитанной запахом гипса, йодоформа и бинтов. Он нащупал верхнюю пуговицу на ее халате и расстегнул. Дрожащая рука ощутила ее озябшее ногое тело. «Ленка, ты пришла насовсем?» — пробормотал он нелепо. «А ты думал?» — всхлипнула девушка. «Мне стало невыносимо одной. Я не могу больше без тебя, слышишь? Ведь должен же быть у каждого человек, которому в трудное время можно прислониться. Стань для меня таким человеком, Веня». Рассветами и закатами измеряется госпитальная жизнь, но суть ее зависит от того, что произошло между ними. Их уже 20 миновало у Якушева, а раненая нога все не заживала и не заживала. При очередном обходе главный хирург госпиталя, майор медслужбы Носков, человек доброжелательный, но немногословный, сочувственно качал головой, когда Лена разматывала запылившийся сверху бинт. «Ничего не понимаю, молодой человек. Вчера значительно было лучше, а сейчас рана кровоточит сильнее. Я надеялся, что вы обойдетесь услугами лишь нашего госпиталя, но теперь вижу, так, к сожалению, не получится. Нужен стационар с более совершенными методами лечения. Так что готовьтесь к эвакуации». И он как-то внимательно, с явным участием, посмотрел на присевшую на корточке рядом с раненым Лену, будто искал ее одобрения. Но медсестра лишь опустила голову, откровенно не желая, чтобы врач заглядывал ей в глаза. «Может, все обойдется, и он останется здесь?» Не поднимая головы, сказала она. «Ведь вы же и более тяжелых ставили на ноги, Василий Васильевич». «Посмотрим, посмотрим», — уклончиво отозвался главный хирург. Он ушел, а Лена завернула окровавленные бинты, чтобы выбросить их в мусорный ящик, которым служила бочка из-под бензина, стоявшая у входной двери. «Вот видишь, что мы натворили!» — вдруг расхохоталась она. «Ты сегодня придешь?» — спросил Якушев. «Еще бы», — сказала Лена, пряча счастливые глаза. «Я теперь всегда буду приходить, пока ты со мной. Это так необыкновенно. Ты, я и ночь. Да плюс к тому еще двое, которые обо всем догадываются». «Ну и пускай догадываются», — беспечно махнула она рукой. «Ты у меня один-единственный, и другого быть никогда не может». В эту минуту распахнулась дверь, и на пороге возникла ее близкая подруга, медсестра Оленька, розовощекая, широкая в кости девчонка, от которой у Лены не было никаких тайн. «Ленка, я так и знала, что ты в палате у летчиков амурничаешь. Иди, тебя главврач зовет, новая партия раненых ожидается. Он всех на пятиминутку собирает». «Вот видишь», — огорченно вздохнула девушка, обращаясь к одному только Вениамину. «Ничего не поделаешь. Приказ начальника — закон для подчиненных, как об этом сказано в уставе, о котором вы так любите распространяться. О, воин, службою живущий, читай устав на сон грядущий». «Ну, ты тут не скучай без меня». Когда дверь захлопнулась, Сошников громко вздохнул. «Вот и разъедемся мы скоро. Вот и перестал существовать экипаж лейтенанта Бакрадзе. Станем заправскими обитателями тыла. Солнышко, лес или горы, а то и море, какой-нибудь душ Шарко. А поливать, Веня, там тебя из него уже будет новая медсестра». «Ты в новую медсестру не влюбишься, Вень, а?» «Вот еще», — надулся Якушев. «Да мне, кроме Ленки, в жизни никого не надо. От любви к ней только чище становишься». Грузин мрачно махнул рукой. «Не остри, Лука Акимович. Пусть достается ему Лена на всю жизнь. Пусть нарожает ему кучу мальчиков и девочек. Станут они бабушками и дедушками. Это их личное дело, в конце концов. Огорчительно другое, о чем ты правильно только что заметил. То, что сначала погибла наша голубая шестерка от этих проклятых мессеров. А теперь... погибает весь наш дружный экипаж. Развезут нас по новым госпиталям. И точка. По этому поводу можно будет только песенку спеть». И он вполголоса напел. «На север поедет один из нас, на Дальний Восток другой». Вано на мгновение задумался, потом смуглой ладонью провел по лбу, словно набежавшие складки хотел разгладить. «Есть такой непреложный закон бытия. Мгновение — это мгновение. И как бы вы ни стремились его повторить, усилия будут тщетными. Вот мы сидим в этой маленькой, не совсем уютной палате втроем. Войдет твоя очаровательная Леночка, станет четверо, и уже будем мы сидеть по-другому, да и разговор какой-нибудь новый возобновим». В это мгновение растворилась дверь, и на пороге с подносом в руках, неся им ужин, действительно появилась Лена, услыхавшая окончание последней фразы. «Я пришла, мальчики. По какому поводу меня вспоминали?» «Подожди, крошка!» — ласково остановил ее Вано. «Один знаменитый поэт, не имел чести запомнить его фамилию на школьных уроках литературы, сказал: „Остановись, мгновение, ты прекрасна!» «Это Гёте сочинил», — подсказала Лена. «Ах, да!» — весело согласился Бакрадзе. «Как же я запамятовал! Нам еще в восьмом, не то в девятом, Б, учитель рассказывал его поэму. Там про доктора Фауста и черта Мефистофеля. Интересно рассказывал. Сейчас мы сидим вчетвером. Наш экипаж и Леночка. Вернее, мы трое лежим, а она стоит с подносом в руках». «Хорошо, ясно, тихо, но никогда больше такой мизансцены не будет. Бакрадзе от зенита к тому времени сгореть может. Наш рассудительный политрук Лука Акимович на повышение пойдет куда-нибудь, скажем, комиссаром полка. Леночка и юный наш Ромео поженятся и не захотят продолжать знакомство со стариками. Одним словом, не вечен мир. А пока давайте весело улыбаться наперекор всем аксиомам. Нашей дружбе, понимаешь, тому, что рано или поздно разобьем мы всех фашистов, понимаешь, и вернемся обязательно к своим очагам. На белом свете мало ли чему можно улыбнуться. Эх, по стаканчику нацедили бы нам сейчас. Вина, цинандали. Да где его достанешь? Лично я артезианский колодец готов пробурить, чтобы извлечь из недр эту живительную влагу. При поддержке гидротехника Якушева, разумеется. Лена поставила поднос на тумбочку и рассмеялась. Зачем же бурить, товарищ лейтенант? Все равно с костылем, какой вы бурильщик. Я вам по секрету скажу, стоит в моей тумбочке неприкосновенная бутылка Кагора. Мама дала на дорогу и велела выпить, когда наше наступление начнется. К тому времени я новую какую-нибудь раздобуду. А эту вам сейчас пожертвую. И скорбить по ней, как по покойнику, не будешь. Да нет же, товарищ лейтенант. «Уа!» — восторженно воскликнул Бакрадзе. «Так неси ее, пока ты такая щедрая. Мы все-таки остановим, а точнее сказать, продлим мгновение». Они дружно чокнулись, а потом больные принялись за ужин, поставив в изголовье кроватей свои скрипучие костыли. Веня, который с туго забинтованной ногой култышкой обходился уже без них, прихрамывая, добрался до своей койки, два раза поморщившись при этом. «Делаю каких-нибудь полтора десятка шагов, а как покалывает. Вот что значит задета кость». Лена ему последнему подала ужин. Наклонившись, теплыми губами коснулась мочки его уха. «Сегодня приду к тебе под утро, ясно?» — прошептала она. «Ясно, товарищ командир». «Почему командир?» «Да потому что, когда мы поженимся, еще неизвестно, кто кем будет командовать. Скорее всего, ты мною. У тебя для этого все задатки налицо, а я добряк». Легкие ее шаги погасли за дверью. Якушев, лежа на кровати, глубоко вздохнул и потянулся. Ожидание предстоящей встречи навеяло добрую, тихую радость. Все-таки хороша Лена. Да чего же она хороша? Своей душой, добротой, искренностью и этим ласковым, проникающим в душу взглядом светлых глаз, преданностью, которой пронизано каждое ее движение, каждая добрая шутка. Нет, не надо ему иной в этом мире, опаленном войной, человеческими страданиями и надеждами, в мире бинтов, йодоформа, белых халатов и осенней, надвигающейся на весь мир слякоти на дорогах отступления. И как же был неправ Вано Бакрадзе, который, махнув рукой однажды, пренебрежительно произнес: «Каждая женщина — это целая биография, а мужчина в ней чаще всего лишь эпизод». Нет, они проживут с Леной вместе целую вечность, если она эта вечность только есть на свете, или, вернее, если ею можно назвать человеческую жизнь. Проживут без единой размолвки, без единого недоброго взгляда друг на друга. Однажды, когда у них обоих было очень хорошее настроение, и она похвалила Бакрадзе, сказав: «Какой он привлекательный, какая у него осанка», Веня, сделав устрашающие глаза, пригрозил: «Ты мне поговори! Ты поговори мне еще! Я тебе запрещаю на других заглядываться. А куда же мне гляделки девать, если природа меня ими наградила?» Подстрекательски засмеялась Лена. «Ах ты так!» — воскликнул Веня. «Тогда я пойду в Ташкент, куплю там у самой древней старухи чедру или стащу в музее, чтобы надеть на тебя». «Не спасешься!» — захохотала Лена. «В чедре тоже есть прорези для глаз». И стала его исступленно целовать. Веня лежал на сцепленных за затылком ладонях, улыбаясь, смотрел в потолок с надтреснутой штукатуркой. На какое-то время его все же сковал незаметно подкравшийся сон. Однако он вскоре очнулся, почувствовав в ту же минуту не разумом, а скорее интуицией, что в госпитале и за стенами его что-то происходит. Сквозь зашторенные окна пробивался запоздалый осенний рассвет. Он еще окончательно не окреп. «Ночь, очевидно, не миновала», — подумал Якушев. «Но отчего же вдруг стало так светло?» В трех окнах, выходивших на поселок, появился какой-то неестественно ровный, устойчивый, мертвенно-желтый свет. Только сейчас Веня обратил внимание на то, что Сошников и Бакрадзе, приподнявшись в своих кроватях, тоже чутко вслушиваются в ночь. «Это он сабы сбросил», — хриплым шепотом сказал, наконец, Бакрадзе. Примечание. Саб — светящаяся авиабомба. Сипло дышал Сошников. И казалось так громко, будто кто-то вставил в его грудь кузнечный мех и непрерывно его накачивает. Очевидно, в этом дыхании политрук старался утопить и ожидание, и волнение, а, может быть, зародившийся страх. Наконец, совладав с собой, он негромко сказал: «Чего ж особенного? Все по стандарту. Сначала лидер сбросил осветительную бомбу, а за ним идет целая группа». «Кажется, Ю-88», — хмыкнул летчик. «Ну, держись, политрук, сейчас заварится каша. Тебя кошки по сердцу не царапают?»